момент, и про этот, и про всякую деталь, вспоминать весь вечер и весь завтрашний день, и весь месяц, и много лет подряд. Но в те первые несколько часов говорить ни о чем не нужно было. Не помню, чтобы что-то потом действовало так же, как эти велосипеды. До Феллини, конечно. И вот теперь эти клоуны. И опять не можешь вымолвить ни словечко, и только мысленно молишь другого, пусть и тот не вымолвит ничего, чтобы не утерять впечатление, чтобы оно задержалось в тебе и растворилось, осталось. А там уж спустя какое-то время можно и поболтать. Да, сильнейшее это искусство. Дом кино находится напротив нашего дома, но я бываю там 3 раза в год, и то не обязательно. Нет у меня почему-то привычки ходить туда и глотать все, что крутит. Чтобы только знать, где что творится в искусстве. Ведь на все нужно время. Да и охота особая. Но нет ни того, ни другого. Но если услышишь, что сегодня будет Феллини, затем ты сидишь уже в зале, и кто-то возле тебя говорит, что это, кажется, будет не лучший феллиниевский фильм. Боже мой, он все знает, этот сосед. Что лучше, что хуже. Для него есть Феллини получше, а есть не совсем даже удачный. А для меня есть Феллини и все. Как есть Ван Гог, например. Эта картина Ван Гога лучше, чем та. Какая дикость. Есть Ван Гог, который брал в руки кисть и рисовал не предмет, а в предмете это себя изливал. А был он, этот Ван Гог, полон таких же страстей, как Шекспир, и кисть подчинялась ему вполне, без всяких надуманных правил, без всяких канонов. Она подчинялась только страстям и их выражала. Но при том эти страсти, как и у Шекспира, были высокие страсти. При таких страстях рисовать можно стул или простые ботинки. И стул этот, и эти ботинки навсегда останутся в вашей душе. Нужно только иметь эту страсть, и чтобы кисть подчинялась ей без помех. Перед картиной Феллини шел еще один фильм. Его постановщиком был человек пониже Феллини, но тоже из «Звездной десятки». У него был прекрасный резкий монтаж и секс, и странные съемки, но все бесило до невозможности. И приходила на ум одна только мысль. Чтобы творить, надо быть личностью. Но это дано не всем, даже из этой десятки. Мужья изменяли женам, жены мужьям. Женские руки сплетались с мужскими, но все это было старо, как мир, и пошло. И лица все были пошлыми на экране. Один только выбор лиц уже многого стоит. В каких-то зарослях красных тюльпанов кто-то с кем-то лежал. И этот выбор натуры тоже казался пошлым. Ах, как красиво, тюльпаны! И кто-то целует кого-то, но некрасиво. И вся эта вечная тема муки супружеской жизни так надоела, во всяком случае, тут так казалось. И у Феллини были когда-то такие мотивы, но то был Софокл этой темы. А потом, после этих жен и мужей, были клоуны. Как в доме актера лет 15 назад зал на четверть ушел, и были какие-то глупые реплики. Но, боже мой, это значение не имело. Здесь каждый кадр дышал высокой страстью. Речь